Глава 74. Прежде чем Бекстрем откинулся на спинку стула, чтобы выслушать Гигурру, их образцовый официант воспользовался случаем и наполнил его рюмку. «В полной тишине», — подумал Бекстрем. «Просто появился ниоткуда и налил, не сказав ни слова, и даже не понадобилось делать никаких лишних движений для привлечения его внимания». В пятницу, 17 мая, за две недели до того, как его убили, адвокат Томас Эриксон позвонил Гигурре и попросил о встрече, поскольку ему понадобилась помощь в оценке небольшой коллекции произведений искусства, которую один из его клиентов поручил ему продать. Так как Гигурра собирался отбыть в Лондон в тот же вечер, они встретились в его офисе в старом городе во второй половине дня. «И все из-за него», — объяснил Гигурра. «Мне еще требовалось сделать кучу дел перед отъездом, но когда он узнал, что я буду отсутствовать почти три недели, захотел любой ценой увидеться до того, как я отправлюсь в дорогу. И появился у меня сразу после обеда». «Ты давно знал его раньше?» — сказал Бекстрем. Это прозвучало скорее как утверждение, чем как вопрос. «Не лично», — ответил Гигурра и покачал головой. «Я встречался с ним в связи с одним судебным процессом несколько лет назад. Меня вызывали туда в качестве эксперта. Прокурор вызывал, если тебе интересно. Речь шла о крупном мошенничестве с произведениями искусства. И Эриксон защищал главного фигуранта по делу. Фальшивые Матиссы, Шагал, литографии, сам черт не разберет», — сказал Гигурра и озабоченно покачал головой. «Он хотел получить помощь с оценкой, ты говоришь?» «Небольшая коллекция, всего два десятка позиций, и главным образом живопись. Вообще речь шла о русском искусстве и произведениях конца 19 и начала 20 века. В общей сложности о 15 различных картинах, и во всех случаях дело касалось иконописи». «Иконописи?» — переспросил Бекстрем. «Да, или икон, так тоже говорят. Я полагаю, ты знаком с данным термином?» «Ну, естественно», — ответил Бекстрем, который ходил в воскресную школу, будучи ребенком. «Это ведь изображение христианских святых, ангелов и пророков и других священных личностей библейской истории». «В православной церкви», — уточнил Гигурра и кивнул. «С точки зрения сюжетов их можно описать как иллюстрации к Библии и к другим религиозным текстам. И чаще всего точно, как ты говоришь, речь идет о личностях, имевших большое значение для истории христианства». «Ну, я прекрасно понимаю, о чем речь», — солгал Бекстрем и кивнул небрежно, на всякий случай потеряв основание носа. Традиция написания икон берет начало в шестом столетии от Рождества Христова, и за 1500 лет, прошедшие с той поры, люди нарисовали их десятки миллионов, продолжил Гигурра. На протяжении всего этого периода они висели, по большому счету, в каждом православном доме. Одна или несколько, естественно, при наличии денег, необходимых для их покупки. «Дорогие вещицы», — заметил Бекстрем и подкрепился капелькой своей замечательной водки. «Особенно русские иконы, если я все правильно понял». «Нет, на самом деле все не совсем так», — Гигурра покачал головой. «Скорее, это что-то вроде религиозного крестьянского искусства, зачастую среднего или чуть ли не низкого качества. Они существуют в огромном количестве, и, кроме того, полно еще современных копий. В среднем русскую икону ты можешь получить приблизительно за 1000, а если зайдешь в обычный комиссионный магазин в Санкт-Петербурге, найдешь их множество». «Почему он тогда захотел, чтобы ты оценил их?» — спросил Бекстрем. «На мой взгляд, не стоило труда даже тащить их в твой офис». «А он и не сделал этого», — сказал Гигурра с еле заметной улыбкой. «Просто взял с собой фотографии тех предметов, о которых хотел знать мое мнение. Снимки были выполнены в связи с предыдущей оценкой, и мне их вполне хватило для предварительной оценки. Подборка также оказалась далеко неплохой, и стоимость каждого произведения лежала далеко выше среднего уровня для обычных икон даже сейчас, когда цены на русское искусство резко пошли вверх. «И о чем мы говорим в денежном выражении?» — уточнил Бэкстрём. «Всего, значит, было 15 икон, и во всех случаях речь шла об изображениях святых. Стоимость 14 из них я оценил между 50 и 200 тысячами шведских крон. Это более чем прилично для обычной иконописи. Средняя цена получалась больше 100 000 за доску». «А 15-е?» — спросил Бэкстрём, по какой причине, почувствовав, как у него пересохло во рту. «С ней все обстояло таким образом, что она стоила столь же, как и все другие вместе взятые, хотя это, собственно, была не настоящая икона. С ее помощью художник как бы поиздевался над своим тестем. Автора звали Александр Верещагин. Он родился в 1875 году и был молодым радикалом, или скорее скандалистом, и ему абсолютно не нравилось рисовать на религиозные сюжеты. Он был пейзажистом, творившим в конце 19-го столетия, и умер в канун нового 1900 года. Ему как раз исполнилось 25. «И от чего он умер?» — спросил Бэкстрём с любопытством. «От известной русской народной болезни. От пьянства», — ответил Гегурра с мягкой улыбкой. «Печальная история», — вздохнул Бэкстрём. «Парень, похоже, имел определенные задатки, принимая в расчет то, что ты рассказываешь». Верещагин, несмотря на свой скромный возраст, считался невероятно одаренным художником. Сегодня его работы, если мы говорим о пейзажах, продаются по цене от 5 до 20 миллионов. К сожалению, он оставил после себя не особенно много работ. Известно только 20 его картин. Возможно, причина в его далеко не праведном образе жизни. Верещагин пил, как сапожник, и ненавидел своего тестя-богача, немца по происхождению, судового маклера в Санкт-Петербурге. Тот был добрым и глубоко религиозным человеком, который после долгих и тяжелых дум перешел из своей лютеранской веры в русское православие. Именно тесть содержал Верещагина и его семейство, если говорить о жилье, одежде, питании и всем прочим необходимым. В то время как зятек, наоборот, постоянно пил, устраивал скандалы, обманывал свою молодую супругу, не заботился о маленьких детях и в промежутках время от времени рисовал ту или другую замечательную картину. «Мир неблагодарен», — констатировал Бэкстрём со вздохом. «Да, и в данном случае это выразилось в том, что он нарисовал икону, представлявшую святого Феодора, столь же толстым, как и пресловутый греческий прилад из XVI века, отлученный от церкви за его похождение с блудницами и финансовые аферы во имя Господа нашего. Икона Верещагина, представлявшего святого Феодора, стала исключительным творением не только в техническом смысле. Он нарисовал ее на старинном образе, которому было несколько сотен лет, и в качестве своего подарка к 60-летнему юбилею тестя. И единственная проблема состояла в том, что сходство святого Феодора с самим юбиляром откровенно бросалось в глаза. Просто тесть Верещагина тоже был очень полным человеком. Кроме того, святой Феодор по какой-то причине засовывал свою правую руку в ящик для сбора пожертвований, что выглядело, мягко говоря, необычным в данной связи. Как звали тестя по имени, тебе, наверное, не составило труда просчитать. «Само собой», — сказал Бэкстрём. «Кроме того, мне кажется, ты узнал, что предметы искусства, которые Эриксон просил тебя оценить, ворованные. Известный гангстеркский адвокат не брезговал хранением и торговлей краденным в крупных размерах, подумал он, уже представив себе, какие заголовки появятся в газетах, как только он переговорит со знакомым репортером. «Нет», — Гигурра покачал головой. «Я сожалею, что вынужден разочаровать тебя, но и по данному пункту, вне всякого сомнения, дело обстояло совсем иначе. Если тебя интересует мое мнение, то я убежден, что все было значительно лучше». «Ты не спросил, как звали клиента Эриксона?» «Естественно, я это сделал», — ответил Гегурра, а потом наклонился вперед и продолжил, понизив голос. «Эриксон, конечно, был скользкий, как угорь, но как раз в данном случае я верю ему». «И что он сказал?» — спросил Бэкстрём и откинулся на спинку стула. «Поведал, что его клиент очень дорожит своей анонимностью и что он, как адвокат, обязан хранить молчание. В общем, и под пытками, наверное, даже не намекнул бы, кто его работодатель». «И ты купился на это?» — поинтересовался Бэкстрём. «Без талики сомнения», — констатировал Гегурра. «Во-первых, крайне обычно в подобной связи, когда продавец предпочитает оставаться анонимным, если только речь не идет о наследстве. Обычно главной причиной для продажи является потребность в деньгах. У него или у нее проблема с финансами, или даже этот человек разорился, а о подобном ведь никто не жаждет рассказывать». «Хм», — буркнул Бэкстрём и медленно кивнул в ответ. «У кого возникнет такое желание?» — подумал он. «И так радости мало, если у тебя не осталось ни гроша. Зачем усугублять ситуацию, болтая об этом?» «Зато Эриксон уверил меня, что я не должен абсолютно ни о чем беспокоиться. Он был знаком со своим клиентом много лет и прекрасно знал историю коллекции. Уже три поколения семейства владело ею после того, как получила в качестве подарка сотню лет назад». «Насколько я понял из твоих слов, ты догадываешься, кто этот клиент Эриксона?» «Конечно!» Гегурра улыбнулся самодовольно. «У меня есть определенные подозрения. Именно поэтому я и захотел поговорить с тобой». «И кто же он?» — спросил Бэкстрём и наклонился через стол. «Я как раз подхожу к этому», — сказал Гегурра, слегка согнув указательный палец левой руки в знак того, чтобы ему наполнили бокал. Бэкстрём довольствовался новым кивком. «Гегурра, конечно, никак не обычный цыган», — подумал он. «Скользкий, как угорь, и резкий, словно нож. Уже наверняка 50 лет назад закончил воровать кур, и по сравнению с ним Эриксон был просто любителем». «Со многими из икон все обстояло так, что я со стопроцентной вероятностью знал, что их недавно продали на аукционах произведений искусств как в Швеции, так и за границей», — сообщил Гегурра и осторожно приложился губами к своему наполненному бокалу. «Это я сказал Эриксону, и только тогда он чуть приоткрыл завесу секретности». «Приоткрыл завесу секретности? Откуда у них все это? Почему они говорят таким образом?» подумал Бэкстрём. Эриксон не стал ничего отрицать. Более того, подтвердил мои слова. Год назад ему поручили продать 8 из 20 исходных объектов. Во-первых, 4 иконы, включая нарисованного Верещагиным святого Феодора, который ушел с молотка на аукционе русского искусства Сотбис в Лондоне месяц назад. Во-вторых, сервиз, а также 2 разных комплекта столовых приборов из серебра. И в-третьих, старинную золотую зажигалку. В связи со всеми этими продажами возникли определенные обстоятельства, и именно из-за них ему потребовалось встретиться со мной. «Я слушаю», — Бэкстрём кивнул ободряюще, поскольку ему как раз сейчас в очередной раз наполнили рюмку, и теперь он был в состоянии выдержать даже необычайно затянувшееся разглагольствование Гигуры. Чисто практической стороной дела в связи с продажами занимался некий эксперт в области искусства. Эриксон сам его изначально выбрал и доверился ему целиком и полностью. У него и хранились все произведения, но по различным причинам, в которые он не хотел вдаваться, Эриксон пожелал иметь второе мнение относительно стоимости различных объектов. Просто у него возникло естественное опасение, что его могут обмануть. Или уже обвели вокруг пальца. «И что ты сказал ему?» — спросил Бэкстром. «Решил успокоить его. Воспользовавшись случаем, поздравил с продажей иконы Верщагина, объяснил, что дана была хорошая цена, пусть даже при возросшем спросе на русское искусство, что не каждый день получают 1,5 миллиона крон за произведение, чей возраст составляет какие-то 100 лет, и исходно задуманная как грубая шутка. Чистое богохульство, к которому все ценители искусства отнеслись очень плохо, когда его показали широкой публике. Будь это пейзаж того же художника, естественно, он стоил бы на несколько миллионов больше». «И как воспринял Эриксон твои слова?» — уточнил Бэкстрём. «Ему, конечно, удалось совладать с эмоциями», — сказал Гегура. «Но, без сомнения, это стало огромным сюрпризом для него. И очень неприятным. Он выглядел так, словно у него не хватило нуля в полученном им счете». «А тот эксперт, кому он доверился?» — поинтересовался Бэкстрём. «Как его зовут?» «Да», — Гегурра кивнул довольно. «Это я уже знал, хотя если бы и не знал, мне не составило бы труда выяснить при моих-то контактах в нашем бизнесе. Такой вот скромный вклад в твое наверняка большое дело. Если тебе любопытно, как его...» «Барон Ханс Ульрик фон Коммер», — нетерпеливо перебил его комиссар. «За тебя, Бэкстром», — сказал Гегурра и поднял свой бокал. «И у меня в мыслях нет польстить тебе, когда я сейчас говорю, что твоя проницательность нисколько не удивила меня». «Спасибо за любезность», — ответил Бэкстром, который уже успел опустошить третью рюмку и пребывал в отличном настроении. «Я должен поблагодарить тебя за то, что ты сейчас подтвердил подозрение, давно не дававшее мне покоя», — продолжил он, осторожно проверив длину своего круглого носа. «Кроме того, ты помог мне с двумя моментами». «А не с одним», — продолжил он. «С двумя? Сейчас я просто сгораю от любопытства», — сказал Гегура. «К сожалению, я не могу рассказать об этом. Пока», — уклонился от ответа Бэкстрём. «Интересы следствия превыше всего, как ты наверняка понимаешь». Теперь ему стало ясно, как могло случиться, что адвокат Эриксон отдубасил барона фон Коммера на парковочной площадке перед дворцом Дроттингхольм через 2 дня после того, как встретился с Гегурой. И почему выбрал именно аукционный каталог в качестве оружия? Он также понял, что находилось в белых картонных коробках, которые Эриксон привез в свой дом за 2 дни до того, как его забили насмерть, и которые его убийцы забрали с собой, покидая место преступления. «У комиссара нет желания немного перекусить?» — спросил Гегура, явно пребывавший в отличном настроении. «Тогда мы, наконец, смогли бы заморить червячка, прежде чем снова вернуться к нашим делам. Мне почему-то кажется, пусть я и боюсь повториться, что нас ждет невероятно приятный вечер, хотя мы даже еще не успели обменяться ни словом о нашем маленьком бизнес-проекте, который я собирался предложить тебе ближе к концу встречи». «Немного перекусить будет очень кстати», — «Я определенно за», — сказал Бэкстрем. «А ты тем временем расскажешь мне, кто, по-твоему, являлся владельцем коллекции произведений искусства, которую Эриксон получил задание продать?» Подумал он.